Глава 7. Мы неплохо перекусили в одном из открытых кафе на берегу озера. Уже там начали разговор о репертуаре. Руслан после аудиенции у шефа начал относиться ко мне иначе, я это заметил. Вероятно, он усмотрел во мне фаворита Вадима Антоновича, временного, зависимого от капризной воли хозяина, но пока очевидного, что будет в будущем, неведомо, а пока Серега боец в явном фаворе. Правда, повел себя не слишком осторожно, затеяв непонятные разговоры с секретаршей Алиной. Но опять же, кто знает, как оно обернется. А пока лучше дружить, скажем так. Разговор о сегодняшнем репертуаре мы начали уже за шашлыками. Новинки новинками, но они когда еще будут? А работать-то надо сегодня. И мы взялись за подбор фильмов на вечер, на первый сеанс, перебрали много чего, остановились на сравнительно свежем триллере «Дрожь земли». Здесь и экшен, и элементы фантастики. Кстати, пока мы обсуждали, меня осенила идея каждому фильму писать небольшой анонс позавлекательнее, чтобы целевая аудитория лучше клевала на то или иное содержание. Руслан вскинул брови. «А что? Отлично! Врубаешься, боец! Только это же надо придумать как, чтобы и самое главное было сказано, и в то же время интересно, беспалевно как бы». Я уверил его в том, что я смогу так написать. Он хмыкнул сперва недоверчиво, а потом загорелся. «Ну тогда пошли, попробуем». Мы поспешили к вагончикам, и по пути меня осенила еще одна замечательная идея. Я аж запнулся от неожиданности. Руслан глянул на меня с некоторым удивлением. «Ты чего?» «Да нет, ничего. Слушай, а что если...» Идея моя была такова – вторым номером поставить вчерашнюю кассету боев. Раз это пользовалось таким успехом по городу, народ обязательно припрется. А вот третьим номером я предложил сделать сеанс на выбор. Пусть, мол, зрители сами предложат, что хотят смотреть, раз у нас есть варианты. Что выберут, то и поставим». На лице Руслана выразилось недоумение, и я поспешил пояснить, что почти уверен, прочитав афишу, зрители, пришедшие на третий сеанс, захотят посмотреть бои, и мы опять запустим эту кассету, два аншлага подряд обеспечены наверняка. К этому времени мы почти пришли, видно было, что мой менеджер задумался, и в нем борются противоречивые чувства. Я его понимал, не факт, что на сеансе по выбору все захотят увидеть бразильские побоища, тогда начнутся разброты, шатания, и будем иметь недобор. Я все это ему высказал прямо, да, риск есть, но без эксперимента в любом деле никак, в конце концов, не так уж много мы и потеряем, если что. Руслан задумался, но тут же прояснился. «Ну, тогда бери этот риск на себя. Если окажется пустой зал, ты оплачешь недобор. Я так рисковать не могу». «Согласен». «Так, Руслан ожил, не ожидал, что я соглашусь взять риски на себя. Тогда попробуем. Давай, пиши афишу». Быстро написали анонс к «Дрожи земли». По-моему, получилось броско, захватывающее. Ярко-красным фломастером я вывел большими буквами. «Бои, бои, бои». Ну и тоже добавил про беспощадные, бескомпромиссные и честные поединки. Тоже получилось неплохо, честно говорю. Сам от себя не ожидал такой авторской прыти. Руслану, я заметил, тоже понравилось, но он, похоже, и озадачился. Уж больно рьяно этот ростовчанин взялся за дело, и так он и меня переплюнет. Так я прочел его мысль. С одной стороны, конечно, прибыль будет расти, а с другой, я не стал делать вид, что угадал его соображение, лишь скромно улыбнулся. Ну, с этим вроде бы ничего получилось. Давай дальше думать. Дальше, честно сказать, я предоставил ему думать самому. Пусть мозги напрягает, я только поддакивал. Поразмышляв так с четверть часа, мы выбрали американо-японский ужастик «Ночная смена», экранизацию Стивена Кинга. Реально лютый фильмец. Слабонервного зрителя, способный довести до обращения к психотерапевту. И какую-то опять же унылую европейскую эротику. Не то датскую, не то шведскую. Меня подмывало, конечно, сказать, что надо бы рискнуть, всунуть настоящую порнуху под маск-халатом эротики, но я понимал, конечно, что тут можно напороться на неприятности, и даже те, кто негласно крышует нас из милиции или районной администрации, и те, если запахнет жареным, мигом смотают удочки. А что мы тут ни при чем, и взятки с них гладкие, так что есть резон в том, чтобы крутить тоскливую байду про холодных, как сельди скандинавов. Правда, анонс про них я постарался составить так, чтобы разжечь страсти в душах, коробящихся в пекле полового созревания. Короче говоря, афиша получилась на славу. Можно гордиться, я и погордился, прикнопив ее на доску объявлений, отошел, полюбовался. Класс! До первого сеанса оставалось часа два с лишним, можно было еще отдохнуть, как солдату перед заступлением в караул. Ну, так и сделаю. Руслан заторопился. Ну, ладно, мне еще три точки объехать надо, билеты у тебя есть? На сегодня хватит. Ага, ладно, завтра пачку завезу. Ну, давай, открывайся без опозданий. Мог бы и не говорить, конечно, ну да ладно. Он загромыхал на каблуке к выезду из парка. Я мельком глянул на то, как народ начинает задерживаться у афиши, с интересом глазея. И зашел к себе, прилег, прикрыл глаза. О чем думал? О разном. О том, что надо бы интенсифицировать тренировки, разнообразить их. Кое-что стоит предложить Ракитину. Над этим я задумался с интересом. В любом деле нельзя стоять на месте, надо развиваться. Тем более турнир, если получится, мне сам Бог велел в нем участвовать, а там, гляди, и побеждать. Борцовскую технику стоит бы подтянуть, завтра этим займусь непременно. Постепенно в эти мысли стала вплетаться ростовская память. Что сейчас там происходит? Небось разборки в полный рост, криминальная война? Как мой друг танк, уцелеет ли в них? Насчет Степаныча я как-то не волновался, старый опытный лис. Он найдет, как прошмыгнуть между струй, а вот танк с его детским разумом. Жалко будет пацана, если что. В общем-то, ведь парень неплохой. Тут память подсказала мне похабную рифму. Я усмехнулся и поморщился одновременно. И тут же вспомнил Лиду. Потасковал немного. От нее переключился на секретаршу Алину. Да, завлекательная особа, конечно. Шеф, значит, Вадим Антонович. Ладно, посмотрим. Вот так примерно я и думал. Время шло. Примерно за час до сеанса я навел порядок в кинозале, сделал влажную приборку, что оказалось не так просто, умаялся порядочно. Затем проверил электричество, технику, билеты. Все, к приему зрителей готов. И в этот миг в дверь властно стукнули. Я ее закрыл, чтобы не надоедали случайные ранние пташки. Но никто и не лез. И вот так увесисто кулаком бахнули, и тут же еще раз на всякий случай, чтобы у меня сомнений не было. Досадуя на это, я пошел на стук. Клиент, как говорится, всегда прав. Открыл и обомлел. Передо мной в своем вишневом пиджаке с неведомым гербом и прочем буржуйском прикиде стоял шеф, Вадим Антонович. Взглянув на меня, он даже ухмыльнулся. «Не ждал?» «Не ждал», — согласился я и посторонился. «Входите». Войдя, он хозяйским взором окинул помещение. Ничего не сказал, лицо осталось бесстрастным. Но я безошибочно угадал, что ему понравилось. Чисто, аккуратно, сам я опрятный, приятный глазу, наверняка положительный контраст по сравнению с Петровичем. Ну и после этого заявил. «Хочу второй сеанс у тебя посмотреть. Боец самый. Дай билет. Хочу, так сказать, место забронировать». Я прокрутил в память. Могут ли служащие фирмы бесплатно посещать сеансы? Руслан мне на сей счет ничего не говорил. Но смекнув, я решил, что раз я, служащий, смотрю бесплатно, то и остальные могут. Так и сказал ему, по корешкам билетов мне отчитываться, стало быть, место бронируется без билета. Он посмотрел на меня знакомым тяжким взглядом, и я ощутил, что моя работа нравится ему все больше и больше. «Ладно», — сказал он, — «значит, к началу следующего сеанса буду». «А что это за сеанс по желанию?» Я объяснил свою задумку, он ничего не сказал, но и тут я угадал, что мысль ему кажется неплохой. «Ладно», — повторил он и вышел, — «я тоже». У двери уже стояла орава желающих попасть на дрожь земли. Я сказал, что через 5 минут начну продажу, а сам проследил, как босс садится на пассажирское место BMW-пятерки вишневого цвета. Видимо, питает он какую-то угрюмую страсть к этому колеру. «Заходите», — сказал я зрителям, — «работа началась». Дрожь земли зашла на ура. Ну что там говорить, при неахти каком актерском ансамбле и примитивности сюжета, снято эффектно, жутковато, напряженно, не заскучаешь. Публика смотрела, разинув рты, допускаю, что кто-то не первый раз. Но смотрели, минут за 5-7 до конца, в самую кульминацию, я тихонько вышел и душевно порадовался. У входа сгрудилась толпа желающих увидеть бои. Чуть подальше я увидел знакомую Бэху, пунктуальный шеф, ничего не скажешь. Я объяснил, что одно место забронировано заранее, но кто сильно желает, может и стоя посмотреть, проблем нет. Зрители не возражали, хотя когда возник босс в своем новорусском прикиде и выяснилось, что бронь его, конечно, какая-то тень недовольства прошлась по публике. Народ у нас, ясное дело, толстосумам не сильно радуется. Тем не менее, все прошло гладко, зал, как и в прошлый раз, набился до отказа, но смотрели самозабвенно и стоя. Смотрел и я, теперь уже, кстати, другими глазами. Да, я и в первый раз следил за техникой и тактикой бойцов, отмечая и удачные, и неудачные действия. Но сейчас я старался выделять только лучших, запоминать их приемы, финты, общую манеру ведения боя. Тут же я соображал, что из этого мне подойдет, что не подойдет. Понятно, что психофизиологически все разные, и что удачно использует один, не сможет сделать другой, и наоборот. Так что теперь я глубоко анализировал зрелище от начала до конца и выделил из всех схваток три, то есть победители в этих боях по психофизике были похожи на меня, они между собой были похожи, что естественно. И я наметил себе дополнительно изучить эти три боя, ручкой в блокноте поставив их хронометраж на кассете, чтобы легко потом найти. Так же, как в прошлый раз, сеанс пролетел быстро. И вновь шумные восторги, вопросы, мои ответы. Шеф как будто не обращал внимания на все это, молча протискался к выходу. Но я-то понимал, что он отслеживает каждую реплику, и зрительскую, и мою. А у входа вновь собралась разномастная толпа, в основном молодежь. Но не только. И выйдя, я обратился к этому обществу с вопросом. «Уважаемые зрители, как вы поняли, мы в порядке эксперимента проводим сегодня сеанс по желанию публики. Что бы вы хотели увидеть?» «Бои! Бои без ограничений! Король улиц!» Босс стоял чуть поодаль, уже курил сигару. Все происходящее будто его не касалось. «Хорошо», – я улыбнулся. «Демократия в действии. Прошу приобретать билеты». И этот сеанс прошел примерно с таким же успехом. Ну, скажу, народу было поменьше, но все же паре человек пришлось смотреть стоя. Я, вооруженный хронометражом, на этот раз смотрел избирательно, хотя и прочие бои еще мне не успели надоесть, но эти три прямо-таки я втискивал, впечатывал в память до того, чтобы это помнилось как самые яркие, самые замечательные события в жизни. Я уже приноравливал к увиденному мышечную память, представлял, как я сработаю то же самое на ковре, и видел, что получится. Ну получится же, будет эффект. Вот прямо завтра и попробую на тренировке. По окончании меня вновь закидали вопросами, будет ли еще подобное. На сей раз я отвечал куда увереннее, даже нахальнее, уверял, что будет. Ну теперь я знал, что Руслан и Антоныч убьются, а раздобудут и другие кассеты с подобными записями. Наверняка босс подключит свои связи с разными влиятельными лицами. Впрочем, чего тут на воде вилами писать, как будет, так и будет. Я лишь уверен был, что записи найдутся непременно. Два завершающих сеанса как-то плохо удержались в памяти моей, хотя и они прошли неплохо, даже и хорошо, несмотря на то, что скандинавская эротика оказалась неимоверной мутью. Я лишний раз убедился, насколько разными могут быть вкусы людей, и если тебе категорически понравилось, либо не понравилось что-то, совсем нельзя из этого делать вывод, что так же отреагирует и публика. Нужно угадывать, иметь особое чутье. Примерно так думал я, глядя на вялое перещупывание интимных мест под нижним бельем, чем занимались светловолосый мужчина с женщиной. Осторожные шведы или кто они там не оголяли ни женское, ни мужское тело, хотя последнее, собственно, нахрен оно кому нужно. Но, короче, вот так длинно это затянулось, прежде чем, наконец, с девушки упала ночная сорочка, явив зрителям сиськи, очень хорошенькие, надо признать. Тут и меня проняло, что уж там говорить о посетителях, изначально заточенных на данные эмоции. Словом, примерно прикинув сегодняшнюю выручку, я определил, что она побольше вчерашней, а уж приезд Руслана окончательно подтвердил эти предположения. После закрытия мы с ним сняли кассу, подсчитали, оказалось даже прилично побольше, чем вчера. «Отлично!» Руслан выглядел усталым, но приподнятым. На подъеме он охотно рассказал мне, что во всех видеосалонах «Короли улиц» дали превосходный результат, и он скинул срочный заказ своим поставщикам искать нечто подобное. «Землю рыть будут», – добавил он для пущего эффекта. «Ну, тут я рассказал ему о посещении моего салона шефом». Руслан взволновался, но не удивился. «Да это в его духе. Так внезапно прийти, типа ревизии. Честно сказать, я не думал, что он так быстро соберется. Я-то знаю, какими делами он загружен. Но пришел, значит. Ладно. У тебя какое мнение сложилось от его, этого визита? Я сказал, что, по моему мнению, хозяин увидел, какой огромный коммерческий потенциал в боях без правил. Можно предполагать, что он не только потребует закупить новые кассеты, но и решится организовать турнир, тоже с видеозаписью, естественно. Руслан помолчал, подумал, согласился. Ну, вообще, похоже на то. Ладно, посмотрим. Все, я погнал. Я выспался отлично, приоткрыл окно в вагончике, запахи ночного парка, озера, влетали ко мне, навевая хороший здоровый сон. Утром бодро побежал на тренировку и сразу к Ракитину. «Андрей Борисович, есть предложение». «Ну, слушаю». Я вкратце рассказал ему, что хорошо проанализировал, можно сказать, препарировал репортажи о бразильских боях, кое-что воспринял и хотел бы показать практически, сделать своего рода семинар. Будем опробовать освоенные мной приемы, смотреть, что удачно, что нет, может, выработаем что-то новое. Андрей Борисович в задумчивости поглаживал подбородок, и я видел, что он загорелся идеей. «Ну а что?» – сказал он наконец. «Попробуем». Конечно, сначала мы выполнили обязательный разминочный комплекс, а затем Ракитин передал инициативу мне. Ребята встали полукругом, с большим интересом глядя на меня. «Парни», – начал я, – «давайте сегодня поэкспериментируем». Я заранее выбрал себе спарринг-партнера, парня по имени Рамиль, примерно равного мне по комплекции. В мастерстве, конечно, он мне уступал, но, в общем, на уровне первого разряда работать мог, хотя формально его еще не имел. «Рома», – велел я, еще раз мысленно воспроизводя в воображении действия бразильских бойцов, – «идем сюда». «Так, работаем в паре, правил нет, хочешь ногами, хочешь руками, хочешь головой. Ты первым номером. Твои действия». Он неуверенно ухмыльнулся. «Мои действия?» Без слов. Он опять же неуверенно шагнул вперед и вмиг отхватил правый хук. Конечно, я лишь обозначил удар, но тычок вышел ощутимый, парня встряхнуло. «Спишь?» – сердито рявкнул я. «Рома, ты что, в бою тоже таким пеньком будешь торчать? Работай!» Рома ожил. Теперь он пошел вперед не просто резко, а с хитрым обманным приемом, и даже прошел, схватив меня за куртку, что тут же пробудило в нем инстинкт самбиста. Он быстро и жестко включил всю костно-мышечную систему, чтобы провести бросок, как учили. Но и я вмиг включил память, как бы действовал похожий на меня бразилец. Мгновенный отскок, рывок противника на себя и апперкот в челюсть. Конечно, и удар я лишь обозначил, но всем стало ясно, что в реальном бою Рома уже лежал бы в глухом нокауте. И сам он, конечно, это понял. Я обвел взглядом парней, в их ответных взглядах легко можно было прочесть восторг и жажду поработать так же. «Все ясно?» – спросил я. «Продолжим».